Да. Алло, здравствуйте, Валентин Петрова? Да. Это участковый. Да. Да. Узнаете? А? Узнаете кто? Кто? Участковый. Главный, ну по дому. Что? К нам сегодня приходила соседка из 10-32 квартиры. Вы знакомы с ней? Нет, никого не знаю. Ну, в общем, такая ситуация у нас получилась. Соседка из 10-32 квартиры говорит, что видела, как ваш внук употребляет наркотики в подъезде. Чего? Соседка из 10-32 квартиры говорит, что вот видела, как ваш внук принимает наркотики в подъезде. Чего собирает? Наркотики принимает ваш сын. Наркотики? Да, она видела в подъезде его. Ты, сука, знаешь, мой внук очень далеко. Да. Уехал в командировку, блядь, на юг. Какую командировку? Ему 15 лет. От училища на практику. А как вы докажете этим? А хули мне доказывать? Так соседка, бабка так за соседка, внуков так не соседка отвечает, с бабками. Откуда? Соседка с бабками. А хоть и наркотики, тебе-то что? А потому что вас за это могут за решетку посадить. За то, что вы принимаете наркотики и еще торгуетесь ими. Вас за решетку подсудимость. Да что ты? Да. Это и соседка, ты, блядь, и соседка примет это меры. Ты, сука, торгуешь, а на меня сваливаешь. Нет, нет, я не... Ты я... хоть один грамм обнаружь сначала. За ложные показания. Нет, Валентин Петрова, подождите. Вы почему рваная кричите на меня? Вы почему сука кричите? Валентин Петрова. Я тебе покажу, блядь. Валентин Петрова. Я тебя, блядь, кусок. Валентин Петрова. Послушайте меня, алло, послушайте меня. Чего, блядина? Вы почему на меня наезжаете сейчас? Вы думаете, я чего? Выдумки? Вы думаете, я выдумки сочиняю? Сочиняешь, блядина! А, ты хочешь, а почему вы тогда... Я обнаружил! У меня и обыска-то не было, паскуда близкая! Так вам уже высылали наряд милиции. Чего? Соседка вам уже высылала наряд милиции. Никого у меня не было, паскудина! Месяц назад было! Подъезд... Я тебя, блядь, нет, сегодня погоди, алло, успокойтесь, алло, Валентина Петровна, успокойтесь. Иди нахуй, сука! Не кричите на меня, вы как с участком говорите? Иди нахуй, блядь, проститутка из 218! Какая проститутка? Вы женщина, вы в порядке? Ты сука из 218! Вы сумасшедшая женщина или... Что сучья рожа? А вы знаете, что за наркоту и продажу в подъезде дают 15 лет? Чего? За наркоту продажи наркотиков мы вас под судимость отправим. А за ложные показания 25! А клеветы не было, я а клеветы здесь не было. Не перебивай меня! Клеветы не было! Сука, у меня обнаружил наркотики, ёбаная тварь! Ваш внук наркотики продает. Внук, он не живет здесь, сука! Да вы одни вместе с ним заодно. Он за 30 километров от меня живет, паскуда! В вашем подъезде это было. Подъезде. В вашем подъезде видели, как он шприцы колол себе. Он не дурак, что в подъезде, даже если колылся, то вы дом. А вас видели, как вы кок тащили в подъезд? Не видел. Он не дурак, что в наглом. Ладно, ладно. Вы говорите, что ваш внук... Блядь, ебучая. Ладно, смотрите. Если ваш я внук... Я тебя посажу за ложное. Подождите, алло. Валентина Петровна, подождите. Посажу, успокойтесь. Шутку. Успокойтесь. Алло. Ты паскудина, когда паскудничать перестанешь? В каком смысле, объясните? Ты, блядник клевучий, чего так на меня не наговариваешь, блядь? Я тебя за это посажу! За что? Я еще клевету сейчас не... Сплетни, блядь! За оскорбление! Да, а за, а за телефонный терроризм в 1026 квартиру не считается вашим хулиганством? Чего, блядь? А телефонный терроризм в 1026 квартиру вашими звонками не считается? Чего ты несешь? Соседка говорит, вы занимаетесь телефонным терроризмом. Иди к ебене матери, сука рваная. Вот милицию вышлем сейчас к вам. Такой терроризм, блядь, покажу. 15 лет ты получите. Знаешь, 15 лет сука, получите. 15 лет получишь. Я думаю, 15 лет получишь. 15 уебу, лет получишь. 15, 15 сука, лет. Я тебя уебу, сука. 15 лет получишь. Алло. Тетя Валь. Чего тебе? А кого вам надо? Чего? Вам никто не звонит. Это вы, по-моему, уже охуели. Кто? Тебе вот одной скучно? Или у тебя сын такой же дебил, как ты? Я понять не могу. Чего ему сейчас не захотелось поразвлекаться? Или, может, ты квартиру сдаешь, там комнату хатчиком, блядь, им интересно вот это вот, звоночки всякие. Охуя! Так же делают только больные люди. Звонят кому-то и делают так, блядь, как будто им названивают. Ты что думаешь, мы этого сирали еще в детском саду, блядь? Такие игрушки. Так делают только больные, отсталые люди. Нормальный здравомыслящий человек так не будет делать, который звонит и говорит, якобы ему звонят. Вот ты дура старая, тебе вот этим не стыдно заниматься, а? Чем? Паскуда? Слушай, вот больная это ты, наверное, точно. Тебе вообще сколько лет ты вот этой хуйней занимаешься, а? А я и смотрю, что ты хуйней своей. Мне-то некогда хуйней страдать. Я работаю, вечером прихожу. Это ты мне то ночью названиваешь, то днем, блядь, брат подходит. Тебе никто не звонит. Это вы уже охуели сюда звонить, блядь. Да нахуй ты нужна? Я тебе сразу не звонила, паскуда. Охуеть просто. Она больной человек. Ты паскудина. Кто тебе звонит? Ты, блядь. Ты вообще охуевший уже. Старый человек пожилой, блядь, такими вещами занимается. У тебя что, ни в голове, ни в жопе у Маши вообще не осталось? Уже изжила свое, что ли? Чего несешь, блядина? Тебе мало не покажется. Ты что, думаешь, на станции не определят, откуда звонят, что ли? Сейчас это очень легко за бабки делается. И я тебе поставлю, блядь, мне каждый день, каждую минуту отпечатано твоего телефона, блядь. Раскладочку-то я выложу, блядь. Что ты мне надо во сколько и когда названиваешь? Ты мне нахуй не нужна, чтобы я тебе названивала. А я и смотрю, что ты хуйня. Мне это не пожалела. А я и смотрю, да, что ты хуйней страдаешь. Мне это некогда хуйней страдать. Я работаю, вечером прихожу. Это ты мне всю ночью названиваешь, что днем, блядь. Вот только попробуй еще овса сюда звякни, блядь. Да нахуй ты мне нужна, чтобы я тебе звякала, такой проститут. Тебе никто не звонит. Это вы уже охуели сюда звонить, блядь. Куда ты охуела звонить? Охуеть просто. Она больной человек. Вот ты дура старая, тебе вот этим не стыдно заниматься, а? Чем паскудина молодая? Тебе мало не покажется. Ты чего несешь? Ты паскуда, блядь, с вокзала тебя подняли, блядь. Кто тебе звонит? У меня даже знакомых нет. Подняли, блядь. И теперь ко мне приебываешься, блядина. Не носу нарвалась, я тебе, блядь, приебусь. Алло. Алло. Нахуй, ёбаный. Это участковый. Да иди ты, блядь, аферист, ёбаный, участковый. Вы чё кричите? А вы почему угрожаете? Я насрала целые парки, участковым напугала. Вы почему угрожаете соседки? Иди нахуй, сука, ёбаный в рот, я тебя посажу нахуй, блядь. Сейчас придем докладную писать. Алло. Чего тебе? Это участковый. Иди нахуй, ёбаный участковый! Я сейчас у соседки сижу. Я сейчас напугал, у соседки. Блядь. Я у соседки. Я насрала целые парки. Отсюда в участковом напугал. Так, давай слушай, участкового, сука! Как тебя там? Валентина Петровна, вы попали в психиатрическую больницу. Вы давно там не лежали, значит, мы вас туда положим. Да нахуй ты нужна мне, проститутка! Нахуй давайте, мне нужен твой вонючий голос! Пошла в ёбаной матери! Давайте, Валентина Петровна, давайте! Сука, хочешь, чтобы мой внук тебе пизде летал? Дура больная, закончим звонить, он тебя пизде даст, отучу тебя от меня! Да вы мне звоните, мои двусади, мне 222 квартиры, вы че? Светлана, все уже, там все обдурели. Вы что вообще делаете, я вам за вас милицию подам. С вашими внуками, с вашими идиотскими родственниками. Вы меня слушаете, да? Я вам сразу, блин, сурьяну. Я ко мне в квартиру, блядь. Скажу, что... Слушай, подруга, я позвонил на МЧС и в полицию. Так что смотри, дура больная, ты кончил звонить, а? Алло. Да. Какого хуя звонишь сюда? Нахуй вы мне вонючки нужны, блядь. Ебать, я вас хотела. Еще раз позвонишь, и я, блядь, буду сейчас возле тебя. Я тебя, сука, давно собираюсь только посадить. Ну а теперь я, блядь, посажу. Забудь, я тебе сказал этот номер. Не теребешь меня, забудь, блядь. Забудь, я тебе сказал этот номер, блядь. Скажу, чтоб ты вообще, меня блядь, не набирал. Нет, ебешь, я тебе еще подруга. Я позвонил на МТС. Слушай, подруга. Я позвонил на МТС. Давай, звони. Слушай, хоть подруга, куда. Хоть я позвоню. Самому президенту давай названивай. Меня не проведешь. Пура больная, ты хочешь звонить, а? Вот больная. Слушай, я с вами разговаривать не буду. Здоровая. Это все надоело. Ваш мат, ты мат. Интересная проститутка. Смязывай пятки и поешь психушку. В милиции будешь, ебаный, рассказывать, куда ты делаешь малого ребенка, как ты его в Москве реки утопила, блядь. Тебе что, ебаный в рот, блядь, не надоело? Вот, ребенка куда дели, блядь? Да перестань, я тебе сказал, перестань, блядь, этот номер набирать. Давай набирай, давай набирай. Сходу. Приеду в рот, ну, нахуй. В милиции, я тебя давно поставила. Ты хуй голодный, жрать нечего, да? Старушки решила обокрасть старушку, блядь? Ты чё, ты думаешь, что ты говоришь? Хуй голодный, причина голодная!